Я могу понять, как Да. Алло, здравствуйте. Компания Верест. Инспектор Титаренко Екатерина Михайловна ведет запись разговора. Надежда Анатольевна, это вы? Да, я. Надежда Анатольевна, звонок вам поступает по поводу ваших долговых обязательств перед кредиторами кредит. На сегодняшний день у вас имеется задолженность в размере 74 400 рублей. Вам сейчас кредиторы выдвигают требования оплаты произвести в течение 3 дней. Когда от вас будет поступать оплата, Надежда Анатольевна? Ой, сейчас никак не получится. У меня сейчас все денежки расписаны. У меня такая сейчас... Куда вы тратите свои денежные средства? У меня сейчас планируется такая покупка у меня сейчас, поэтому ну никак. Какая у вас покупка? Вы вместо того, чтобы покупать что-то, себе просто идите, вот нет, вот смотри, сейчас вот лето будет, да? Вот смотри. Все, а не смотри. Вот, и да имейте ладно, мы все простые, ты что? Мы все простые. Имейте вот смотри. Субординация. Инна Гагарина, прекращайте. Субординация в армии. Неудачно у вас получается. Ты что, полковник, да, или кто там? Неудачно у вас получается. У нас, да? Ну, Надежда ладно. Анатольевна, Инна Пранкер, вот смотри, ну, передавайте информацию. Чего? Передавайте информацию, чего, что ей поступают звонки. Кому? Всего доброго. Алло. Здравствуйте. Да-да. Звонок из Сбербанка России. Меня зовут Судоплатова Любовь Михайловна. Наш разговор записывается. Я могу услышать Полину Анатольевну? Можете, но как-то сомневаюсь, что это Сбербанк. С мобильного номера Сбербанк. С IP-телефонии. У вас высвечивается... Ну, не может. Телефона, да, вот не, нельзя по закону, чтобы у меня высвечивался мобильный номер телефона. Это IP-телефония, которую нельзя использовать учреждением кредитным по взысканию просроченной задолженности. Хорошо, Полина Анатольевна, если вы сомневаетесь, что звонок... Я перезвоню самостоятельно по горячей линии. Да, вы можете... Все верно, можете перезвонить на короткий номер 900. И далее вас также проконсультируют сотрудники, по какому поводу вам поступал звонок. Все, договорились. Ожидаем обратной связи. Всего доброго. До свидания. До свидания. Алло. Здравствуйте. Да. Я могу услышать Полину Анатольевну. Послушайте, вы кто? Звонок из Сбербанка поступил. Ведущий специалист Рогалев Артем Михайлович. Обращаю внимание, разговор записывается. Полина Анатольевна, это вы верно? Вообще-то вы с мобильного телефона звоните. Какие гарантии, что вы звоните из Сбербанка? Не может Сбербанк нарушать федеральный закон 230 и использовать IP-телефонию. Это невозможно. Как бы Сбербанк бы себе этого в жизни бы не позволил. Что? Ознакомьтесь, пожалуйста, с данным законом. Вот я его вам озвучиваю, банк бы не осмелился бы его нарушить, потому что это Сбербанк, эталон банков в нашей стране. Согласно закону, банк имеет полное право звонить с разных номеров телефонов. Которые указаны в договоре или на сайте. Этого нет, это вот значит вы мошенники, раз вы еще и закон перевираете. Все ясно. Значит мне мошенники позвонили. Так, хорошо. Этот номер указан где-нибудь? Вы вообще мне его назвать сейчас можете? С какого телефона сейчас звоните? Можете мне назвать этот телефон? Вы не слушаете, да, меня сейчас? Ну, вы сначала ответьте на мой вопрос, потом будете дальше продолжать. Я сейчас могу услышать Полину Анатольевну? Вы ее слушаете. Вы к диалогу сейчас готовы? Мы с вами уже его ведем, этот диалог. Я вам задала вопрос. Вы можете назвать телефон, с которого вы звоните? Нет, не могу этого сообщить. Ну, значит, это IP-телефония. Это строго запрещено 230-м федеральным законом. Сбербанк, я не думаю, что он нарушает так жестко законы. Поэтому у меня один вывод. Мне позвонили мошенники. Это ваше личное мнение. Ну все, значит, до свидания, мошенник. Мошенник. Я к вам не так обращался. Ну, а как я к мошенникам должна обращаться? Откуда ты взял мои персональные данные и наглым образом их использует? Это что это вообще такое за безобразие? Вы к диалогу сейчас готовы? Я Сбербанку позвонила один раз тоже вот так вот мошенники мне такие, как вы звонили, мне сказали обязательно им передавать вот эти все номера. И что ни в коем случае нельзя общаться по таким номерам. И да, кто-то представляется Сбербанком по таким номерам, сказали не верить. И сказали, что ни в коем случае ничего не объяснять, ничего не рассказывать, не общаться с такими вот мошенниками. Мне это сам Сбербанк сказал. Мне сам Сбербанк так сказал. Если кто-то с IP-телефонии звонит с мобильных телефонов, значит, это не мы, говорят. Я звонила по горячей линии. Слышишь меня, что я тебе скажу? Ты мне сейчас будешь убеждать, что ты Сбербанк, после того, что я знаю о том, что после того, как мне сам Сбербанк объяснил. Что мне тебя слушать? Смысл? К сожалению, делаю вывод, что вы меня не слышите. Будем повторно... А смысл мне тебя слышать-то? Мошенники. Алло, здравствуйте. Да-да. Компания «Верест», доктор Титаренко Екатерина Михайловна, ведет запись разговора. Надежда Анатольевна, это вы? Да-да. Надежда Анатольевна, дату рождения, пожалуйста, назовите, чтобы я удостоверилась, что это вы. А мне не надо, чтобы вы удостоверялись. Ну, значит, принимайте далее звонки, настраивайтесь на общение. Здравствуйте. Здорово. О, как. Ага. Интересно. А ты кто? Это компания «Эверест», и я инспектор данной компании, Кретова Ирина Александровна. Идется запись разговора. То есть с незнакомыми людьми вас так учили общаться, я правильно понимаю? Так редко как-то мне незнакомые это звонят. А что незнакомые? Знакомые звонят. Ну, насколько я вижу на данный момент, вам очень часто незнакомые люди звонят. А, то есть имеешь в виду Эверест? Да я Эверест тоже практически весь знаю. Они уж все для меня знакомы. А и КФ еще плюс ко всему прочему. И этот МБАшки всех почти уже знаю. В НСВ поменьше народа знаю. Вот, так же, как тебе. ПКБ жалко не звонит, редко очень. А я сейчас не путаю. Такой вопрос интереснейший. Как стрим проживает? Кто? Ну или стрим, там, YouTube, я не знаю. Я не ошибаюсь сейчас. Чего ты делаешь? Стрим поживает? Ну, нет, я имею в виду YouTube, как поживает. Процветает? YouTube? Я ошибаюсь. А куда он денется? Да. Его не запретит никто. Ты что? Ты думаешь, его запретят на территории Российской Федерации, что ли? Ты вообще почему? Я не про это спрашиваю. Ну, говори конкретнее. А, ну, ясно. Я еще не проснулись, еще не совсем все хорошо, и вся информация хорошо воспринимает. Не, ну я примерно так догадываюсь, но ты все-таки конкретизируй. Или ты стесняешься? А что конкретизируется? Ну, свою мысль, сказать, разверни. Я просто не помню, как зовут. Не помнишь, а нас там много, как зовут. Нас там много раз. Толя, Алена, Толя, Малина. Ну, господи, не помню. Ну, там много нас разных, господи. Да, хватает народных умельцев. Ну, да. У меня вопрос интереснейший. А вы мне там объясняете, почему можно не платить? Знаете, что-то ты гарнитур попадаешь, а то ты там прям в нее прям плюнула такое ощущение. Ну, она на шее болтается. Ну, ты ее как-нибудь фиксируешь, что ли. А то так откусишь нечаянно. Что ты? Зубик сломаешь. Нет, навряд ли. Язык бы в кости. Язык без кости. Нет, я говорю, гарнитурку отрежешь, зубик сломаешь. Причем тут язык? Ай, зубик, ну не беспокойтесь, мне зубами все хорошо. Не надо. Листовная, да? То есть можно поменять, другую купить. Ну, это себе люди не судят, не надо. Не, ну я как вариант, вот. Просто зубик вполне можно сломать нормальный человеческий гарнитур. Нет, у меня с детства с замечательными зубами, еще ни разу к стоматологу не ходила. Да ладно, счастливый человек. Да. Ну, не знаю, я понятия не имею, что там у стоматолога, как у него там, ну, тем не менее. Да, речь не обо мне. Ну, да, на речь о том, что... Ну, подальше, да, она опять у тебя в рот попадает. Да. Ой, нет, она как раз возле уха сейчас. Собственно, я хотела бы уточнить. Ну, вы людям объясняете, почему можно не платить или нет? Объясняйте веские поводы, подкрепленные законодательством Российской Федерации. Объясняйте? Ты знаешь, все очень просто. Все вы такие. Все очень просто. Как? Не хочу и все, да? Нет, ты знаешь, люди некоторые могут... В принципе, с вами можно не общаться вообще. То есть, понимаешь, никто это, законодательно с вами не заставляет общаться. Понимаешь? Можно общаться с вами исключительно только по почте. Ну, а при чем здесь общение? Я сейчас говорю про оплату. Про оплату? Ну и что? Нет, конечно, да. Мы ни в коем случае не призываем не оплачивать. Ни в коем случае. А вот как раз ваше движение идет как раз-таки нацелено на то, вот даже некоторые там, я что-то, видела. Нет, ни в коем случае. Это кто тебе такую глупость брякнул? Кто тебе такую глупость брякнул? Есть на YouTube. Мы просто от всех, от хамов просто людей спасаем, понимаешь? Нервную систему им бережем. Это так... Развлекаем людей. То есть вот у нас только исключительно такая сфера. То есть вы в роли шута. Мы в роли спасателей, так сказать, нервной системы. Да, мы психологи. ЧПДЛ, да? Мы психологи. Психологи. ЧПДЛ, да? Ну как хочешь, ЧПДЛ специально. Гаечка там еще была, знаешь. У нас, да, и чипы, и чипы, и гаечки. Ну, мультик ты посмотрела в детстве, там же гаечка была. Ну, гаечка, может быть, и была, не знаю, может, и болтик там был, не знаю. То есть ты моложе. Может, гаечка, может, и болтик был, да. Не, болтика не было, только гаечка была. Она вместе с чипом и Дэйлом дружила. Так, я так понимаю, здесь стоит переадресация, ну, они... коллектора, я так понимаю. Нет. Я пошутила. Я просто насмотрелась действительно Ютуба и возомнила себя антиколлектором. И решила попробовать. Как с вами антиколлекторы разговаривать? Бывает. Мне понравилось. Им прикольно, видать, живет с антиколлектором. Так весело, да. Соответственно, по данному вопросу, вы у них уточните сначала, да, каким образом можно не платить законно, да, потому хорошо, что это вариант нет, а почет придет. Я все спрошу, хорошо. Да. Здравствуйте. Здрасте. Мне там сейчас сказали, что разговор сейчас будет продолжен. Так он у нас с вами даже не начинался. Ну вот, я сейчас вам уточню. Компания «Эверест», инспектор Белая Дарья Андреевна, все разговоры. О, Белая Дарья Андреевна, давно вас не было слышно. В отпуске были, да? Надежда Анатольевна, я так понимаю, вы еще так и не повзрослели до сих пор. Да что вы, зачем? Раз до сих пор кривляете. Конечно. Вашими толками, ну как же я могу серьезно воспринимать ваш «Эверест», да? Действительно. Бог с тобой, как можно «Эверест» воспринимать серьезно? Всего ну, доброго, ты, потом просто общение с вами не получится, поэтому со дальше принимаем обиделся. Звонки. Я о, лучше пообщаюсь действительно адекватным, воспринимающим. Информацию, а вы, Надежда Анатольевна, лучше подумайте, как вы будете жить в будущем, когда у вас будет все описывать. Девушка, не обижайся, давай, вот вы буду описывать, да, да, Женька, ты тоже даже порадуешься, наверное, да, когда опишет мне все. Такая будешь радостная. Ну что, тут пубочку не кладешь, ты на... Да-да. Здравствуйте, компания «Эверест», инспектор Бондаренко, Людмила Анатольевна. Ведется запись разговора. Надежда Анатольевна, это вы? Сейчас, чего? Нет. Показалось. Что там хотели? Вы Надежда Анатольевна? Да. Звоним по поводу вашего долга перед компанией «Микредит». На сегодняшний день 74 243 рубля. Когда от вас платеж поступит? Иди, дорогая, в отпуск. Ты устала. Очень хорошо это чувствуется. Это вы мне говорите? Тебе, да. Мы с вами на «ты» не переходили. Ну ладно, господи, переходили. Считай, что сразу. Вот увидишь там Надежда Анатольевна, значит, считай, что перешли на «ты». Долг свой, когда будете оплачивать? Тебя это не касается. Ну, на данный момент касается. Нет, не касается. То есть вы намеренно уклоняетесь от оплаты на данный момент? То есть тебя это не касается?